Матерь Агни-йоги. На каждое противодействие или темную попытку будем отвечать усилением света огня, нагнетая его силою, взятую от энергии противодействия. В этом и заключается умение заставить джиннов служить. Процесс очень тонок и требует постоянной дозорной настороженности, чтобы не упустить начало момента атаки темных. Когда они убедятся, что все их старания не дают ожидаемых ими результатов, они отступают.